Глава 75. Ранним утром в тюрьме в Умё надзиратель разбудил осужденного на смерть насильника и убийцы Юсси Сиепенина и, как того требовал заведенный порядок, предложил последний в жизни завтрак — чашка кофе и ломоть хлеба. Подавленный и взволнованный осужденный от завтрака отказался. Тюремный парикмахер остриг длинные волосы. Надо обеспечить палачу свободный доступ к шее. Преступника вывели во двор тюрьмы в цепях в сопровождении двух конвоиров. В творожистом утреннем свете невозможно было прочитать на лицах немногих собравшихся хоть какое-то чувство, словно специально изготовленные для такого случая маски. Застывшие маски с искусно приданным выражением суровости и высокой печали. Печаль, разумеется, продиктована необходимостью лишить жизни созданное Господом человеческое существо. Начальник тюрьмы Торстенсон достал из перламутрового футляра очки в металлической оправе, нацепил на нос и скрипучим голосом зачитал постановление суда, а также отклоненную его величеством королем Швеции просьбу о помиловании. Тюремный пастор сделал шаг вперед, прочитал без выражения «Отче наш» и произнес короткую проповедь. Подчеркнул величие Господа и напомнил, что даже самые страшные грехи могут быть прощены на все воля Божья. Спастись могут даже самые заклятые преступники, если смирятся и осознают свои прегрешения. Так что преступнику предоставляется последняя возможность облегчить душу и предстать перед Создателем. Грешником, разумеется, но раскаявшимся грешником. И, возможно, осужденный Юсси Сиепенин хочет что-то сказать перед казнью. Лапландец глянул на пастора из-под лобби. «Я женщина», — сказал он на ломаном шведском. Начальник тюрьмы посмотрел на пастора с немым вопросом, как следует реагировать на такое заявление. А осужденному удалось, преодолевая сопротивление наручников, спустить тюремные штаны. Несчастный сказал правду. Пенис и в самом деле отсутствовал. Торстенсон некоторое время выглядел так, будто его вот-вот хватит удар. Потом взял себя в руки и приказал тюремному врачу обследовать осужденного. В напряженном молчании врач присел на корточки, пощупал лобок, даже залез между ног пальцем, не прячет ли хитрец свои достоинства именно там, но, словно обжегшись, выдернул руку и растерянно сообщил, что да, какие бы то ни было мужские половые признаки, отсутствуют. И, поправился, полностью отсутствуют. А женские присутствуют. Потом он отодвинул воротник, заглянул и обнаружил под неизвестно откуда взявшейся тугой повязкой небольшие, но, несомненно, женские груди. «Какого дьявола!» — воскликнул ошеломленный Торстенсон, забыв, что упоминание имени нечистого в такой важный момент может привести к беде. Все заговорили разом. Торжественное настроение, всегда сопровождающее казнь, как рукой сняло. Палач выглянул из ниши в стене, где по давно разработанным правилам скрывался до решающего момента. Он не мог взять в толк, что происходит. Торстенсон преодолел растерянность, продумал вопрос и обратился к осужденному. «Ты кто такой?» Наверняка многие подумали, что лучше было бы спросить «ты кто такая?» «Другое», — последовал исчерпывающий ответ. «То есть ты не Юсси Сиепенин?» «Уже нет». «Как это уже?» «Я себе переменил. Я сделал себя другим, другой». «Это невозможно». «Для шамана...» «Для шамана возможно все». Один из надзирателей, крестьянский сын из Севера, Хольмлунд, мало что понимая в происходящем, приступил к предписанным ему с утра действиям. Вынул из кармана повязку и завязал загадочному существу глаза. Палач решил, что знак подан, и торжественно вышел из убежища. На вытянутых руках он нес тяжелый, искусно заточенный топор с широченным лезвием и узким перешейком у обуха. Осужденного заставили положить голову на плаху. Торстенсон энергично замахал руками. «Погодите, мол, вопрос еще не решен». Подозвал священника, врача и двоих обязательных свидетелей в черных пальто и шляпах. «Может, приволокли не того? Но надзиратели клянутся, как это не того, самого того. Это как раз он содержался в камере для смертников. Кто же еще? Никого больше к смертной казни пока не приговаривали. Чиновники смотрели на низкорослого щуплого пленника и никак не могли поверить своим глазам. Длинные волосы только на шее сострижены. Бороды, конечно, нет, но у саамов бороды растут плохо, это всем известно. Что мужчины, что женщины — все на одно лицо. А что, если вся эта история станет известной? Ничего хорошего. Для тюремного начальства уж точно. Ладно бы, если просто засмеют, а может и совсем уж скверно кончится. Особенно теперь, после дикого бунта в Каута Кейна, как это будет выглядеть? Кровожадный убийца-лапландец обвел вокруг пальца правосудие? А может, просто дать знак палачу и покончить со всей этой историей? Начальник задумался. И вдруг наступившую тишину прорезал низкий утробный звук. Жуткий, вибрирующий, пробирающий до спинного мозга. Он шел, словно из-под земли. У присутствующих волосы встали дыбом. Все ощутили себя ничтожными букашками перед этим звериным проклятием, проклятием самой природы, перед этим длинным и грозным, ничего хорошего не сулящим заклинанием. Но оно, но... Священник начал было громко читать молитву, пытался заглушить еретические завывания. Палач занес свой наводящий ужас топор. Торстенсон повернулся к доктору. Доктор косился на пастора. Что делать? Ведь если сделать вид, что ничего не случилось, если его, если ее махнуть палачу и концы в воду... Ну нет, какие концы? Все равно же просочиться, и тогда уж точно беды не миновать. Надо же, вместо убийцы и насильника казнили какую-то полусумасшедшую деваху, к тому же дикарку. «Господи, что нам делать с этими лапланцами?»